На следующее утро Саша зашел за мной очень рано. Максим и Элла уехали буквально 5 минут назад. Я заканчивала завтрак в столовой. Раньше я завтракала позже и в своей комнате, но Элла очень просила меня присутствовать на семейных трапезах. Я понимала, почему она меня об этом просит. Мое присутствие служило буфером между ней и Максимом. — Ты готова? — спросил меня Саша. — Готова, — ответила я. «Каков план?» «Поедем в город. Я нашел адреса нужных нам свидетелей. С ними и поговорим. И с кого начнем?» «Начнем с охранника, который раньше работал в Ланжине». «А сейчас он там не работает?» — удивилась я. «Нет», — коротко ответил Саша. «А почему?» «Потому что фирма сочла нужным уволить всех, кто работал в магазине до ограбления». «Понимаю», — протянула я задумчиво. «Жена Цезаря должна быть выше подозрений». «Вот именно», — подтвердил Саша. Я оделась в свою походную форму, джинсы, свитер, дутая куртка. Мы вышли за ворота и уселись в машину, которая ждала нас на улице. «Неплохая машинка», — отметила я, — «джип Тойота. Надежная, экономная, не слишком капризная, как раз для проселочных дорог, когда их развозят весной». «Ты поговорила с Эллой?» — нарушил молчание Саша. «Да», — ответила я. «Мы думали правильно. Элла захотела спать еще до ухода Стефана. Так сильно, что просто отрубилась на всю ночь». «Понятно», — ответил Саша, ничуть не удивившись. «А про мусор не забыла узнать?» «Нет». «Он действительно забрал пакет перед уходом. Элла не видит в этом ничего необычного, потому что он всегда забирал мусор». — Ну да, следы заметал. — Раньше следы заметал, — согласилась я, — а в тот вечер с помощью яблочных огрызков устроил себе алиби. — Сообразительный парень был этот Стефан, — заметил Саша. — И не говори, — подтвердила я. Собеседник бросил на меня короткий лукавый взгляд. — Кстати, ты не сообразила, почему он устроил погром в твоей комнате? — Не сообразила, — призналась я. — Честно говоря, я об этом и не думала. Саша промолчал, а потом задал вопрос, которого я боялась. — Мне вот что непонятно. Из-за чего он застрелился? — Долги, — ответила я очень быстро. — Честно говоря... Это был малоубедительный довод, но ничего другого я придумать не смогла, как ни старалась. — Долги, — повторил Саша задумчиво, как бы оценивая мою догадливость. — Вот и официальная версия такая же. — Ну да. — Помнишь, я рассказывала тебе про разговор между ним и Викой? — Да, я помню, — перебил меня Саша, — только меня все равно мучают сомнения. — Ну, был он должен Вике крупную сумму. Ну и что? Он и раньше ей должен был. Не стрелялся же из-за этого. Она пообещала выселить его из дома, — начала я. Ну и что? — снова перебил Саша. По словам той же Вики, после продажи дома и вычета его долга у Стефана на руках еще должна была оставаться некоторая сумма. Он вполне мог купить себе однокомнатную квартирку и жить-поживать, пока... Не представится случай продать украденные ценности, тем более при умении Стефана находить богатых женщин и влюблять их в себя. Саша покачал головой и решительно сказал: «Нет, я не вижу причин для самоубийства. И потом, откуда такая внезапность? Почему он застрелился именно в тот день?» Я молчала. Саша посмотрел на меня искоса и спросил: «Тебе... ничего в голову не приходит?» Я неловко пожала плечами, но не могла же я рассказать Саше о содержании той глянцевой бумажки, которая лежала во внутреннем кармане пиджака Стефана. Во всяком случае, сейчас не могла. «Может, он должен не только Вике?» — выдвинула я новую неуклюжую версию. «Может», — ответил Саша равнодушно, — «все может быть». На этом наш разговор закончился, и мы отмалчивались до самого города. Бывший охранник магазина «Лонжин» работал в другом месте, но в той же должности. Есть люди, которым на роду написана одна и та же профессия во всех кармических перевоплощениях. Помните, как полицейский в фильме «Дом, который построил Свифт» перемещается назад во времени и вспоминает прошлую жизнь? Я полицейский. Стою на углу такой-то площади и такой-то улицы. А в предыдущей жизни, спрашивает собеседник, полицейский сосредотачивается. Ну да, я полицейский. Стою на углу такой-то площади и такой-то улицы. И так три раза подряд. Примерно то же впечатление произвел на меня здоровенный 30-летний парень с квадратными скулами и здоровенными мускулами, упакованными в служебную униформу. Так и вижу, как он в прошлой жизни стоит на посту в каком-нибудь ювелирном магазине или охраняет вход в коммерческий банк. Сначала он просто не понял, о чем мы его расспрашиваем. Забыла сказать, что теперь он работал охранником в супермаркете, а народу в это время вокруг было довольно много. Парень, которого звали Юрой, все время отодвигал нас с Сашей в сторону, цепляясь подозрительным взглядом за каждого клиента, выходящего из торговых рядов. — Чего? — спрашивал он рассеянно. — Какое ограбление? — Год назад, — напомнил Саша. — Вы тогда работали в Лонжине, помните? Парень издал горлом какое-то собачье ворчание. — Забудешь такое, — ответил он сварливо. — Мы бы хотели задать вам несколько вопросов. — А вы кто такие? — проявил бдительность парень. — Мы — частные лица, — ответил Саша спокойно. — Но если хотите, вас могут вызвать для допроса в соответствующие структуры. — Ага, — съязвил Юрий. — Мечтаю. — Тогда вам лучше пообщаться с нами. Охранник тяжело вздохнул и окинул нас по очереди неприязненным взглядом. — Запарила меня эта история, — высказался он откровенно. Весь год покоя не давали. — Кто? — удивилась я. — Дело же закрыли? — Наши закрыли. А швейцарцы до сих пор землю носом роют. — Уже не роют, — поправил Саша. — Драгоценности нашлись. Тут по вполне понятным причинам наступила некоторая пауза. Мозги охранника со скрипом переваривали неожиданный поворот. — Нашлись? — Нашлись.